Глава 9. Небесная кара. Грех смертоубийства, грех волхвования. И в наше безверное время убийство ближнего считается преступлением и против общества, и против духа. В ту же пору не было ужаснее греха, чем отравление жены мужем или мужа женою. Равное и волхвование казалось тяжким преступлением. Воспитанный в таких традициях князь Тугаев не мог вынести на своей совести этих страшных грехов. Они давили и терзали его. Лицо его потемнело и осунулось, глаза глубоко ушли в орбиты, и взгляд сделался тревожен и пуглив. «Анна», — говорил он иногда ночью жене своей, — «не оставляй меня одного, не уходи от меня». «Мне мерещатся призраки умерших». Анна трепетала. «Сокол мой ясный, что с тобою? Какая кручина у тебя? Скажи мне». Он слабо улыбнулся однажды и сказал: «Коли я открою тебе душу свою, ты сгоришь, как от полымя». Анну объял ужас. Что сделал ее Павел? «Молиться, молиться». Так же думал и Тугаев. И они ездили из монастыря в монастырь, и не было ни одного старца, ни одного схимника, у которого не исповедовался бы князь. «Постой, золотая моя», — говорил он жене, — «я к старцу схожу, а ты молись». И он шел и каялся в своем страшном грехе. Слушали его старцы и схимники и в ужасе качали головами, а потом говорили: «Иди в монастырь, схиму прими и замаливай грех свой, велик он зело, не помогут молитвы без дел». Он возвращался к жене, бледной как смерть, и говорил ей: «Молись, Анна, обо мне. Скажи, что на душе у тебя». Он молчал. Сказать ей — это значит покаяться и идти в монастырь, отречься от нее, от всего того, ради чего он принял такие муки. Это было ему не по силам. Любовь к молодой жене побеждала ужас вечных загробных страданий. «Что сказать тебе, Аннушка, кроме любви моей к тебе безмерной?» — говорил он ей в редкие минуты спокойствия. «Ради любви этой пошел бы я на всякие муки». «Для чего же муки, милый?» — со стоном говорила Анна. «Смотри, другие любятся и веселы, и детки есть, а мы только изводимся с тобою». «Ну-ну. Вот я слышал, в Ипатьевском монастыре пресветлый старец Иннокентий есть. Всякий, говорят, грех разрешает. К нему поедем». Но и старец Иннокентий не отпустил греха Тугаеву. Анна терзалась. В ее простом уме слагались ужасы без всяких определенных мыслей. Но однажды она вдруг словно просветлела. Это было в странноприимном доме при Череменецком монастыре. В просторной горнице лежали они на кровати. Анна не спала, взволнованная печалью мужа, и думала тоскливые думы. Князь спал тревожным, тяжелым сном. Он стонал, метался во сне и бормотал несвязные речи. Вдруг он вскочил с исступленным криком, глаза его расширились, он вытянул вперед руки и закричал: «Ты? Ты? Опять?» В ответ на его крик раздался другой. Князь очнулся и растерянно оглянулся, и вдруг замер в новом ужасе. Анна соскочила с кровати и в одной сорочке стояла в углу горницы, дрожа от страха и с ужасом смотря на князя. Он сделал к ней шаг вперед, взглянул на нее и встал как вкопанный. В ее взгляде он прочел, что она все знает. «Ты?» — с бесконечным ужасом и страданием произнесла Анна. Он вздрогнул. «Да, да, вот он мой грех, вот мое окаянство. Анна, милая!»